Глава 29. Спуск. Этот вопрос мучил второго помощника Чана с того момента, когда Galaxy успешно, к его удивлению и облегчению, перешел на орбиту снижения. В течение следующих 2 часов корабль находился в руках Всевышнего, или, по крайней мере, в руках сэра Исаака Ньютона. Оставалось лишь ждать, когда наступит время окончательного торможения и спуска. На мгновение ему в голову пришла мысль, а не попробуют ли обмануть Розу и в момент, когда Galaxy приблизится к Европе на кратчайшее расстояние, дать ему обратный вектор, повернуть корабль и направить его снова в космос. Тогда Galaxy окажется на устойчивой орбите, и со временем их может спасти экспедиция из Ганимеда. У этого плана был, однако, крупный недостаток. Уж его-то, Чана, спасать не придется. И хотя он не был трусом, ему совсем не улыбалась мысль, что он станет посмертным героем космических трасс. В любом случае, надежда пережить следующий час была слабой. Ему приказали посадить космический корабль в 3000 тонн, одному, без всякой помощи, на совершенно незнакомую поверхность. Даже на Луне, которую Чан знал как свои 5 пальцев, он бы не решился на такой подвиг. «Сколько минут до начала торможения?» — спросила Роза. Это не было вопросом, скорее напоминало приказ. Несомненно, она разбиралась в основах астронавтики, и Чан отказался от последней отчаянной надежды перехитрить ее. 5, — ответил он с неохотой. «Можно я предупрежу экипаж, чтобы они готовились к посадке?» «Нет, я сама. Где микрофон?» «Внимание, сообщение с мостика! Через 5 минут начинаем торможение. Повторяю, через 5 минут. Конец!» Ученые и офицеры, собравшиеся в кают-компании, ждали этого объявления. В одном им повезло. Наружные видеомониторы остались включенными. Возможно, Роза забыла о них. Скорее всего, это ее не интересовало. И вот теперь беспомощные зрители, в буквальном смысле плененная аудитория, наблюдали развертывающуюся перед ними картину. Серп Европы, затянутый облаками, заполнил весь экран камеры заднего обзора. Нигде в сплошной пелене водяных паров, конденсирующихся на обратном пути к ночной стороне, не было ни единого просвета. Само по себе это не имело никакого значения, потому что до последнего момента спуск будет контролироваться радиолокатором. Однако для наблюдателей, вынужденных полагаться на свое зрение, тревожное ожидание лишь усиливало агонию. Никто не смотрел на приближающийся мир с таким вниманием, как человек, который изучал его в течение почти 10 лет с чувством бессильной неудовлетворенности. Рольф Вандерберг сидел в хрупком, рассчитанном на малую силу тяжести кресле, пристегнувшись тонкими ремнями, и едва не пропустил момента, когда началось торможение и невесомость исчезла. Через 5 секунд тормозная тяга стала максимальной. Офицеры что-то вычисляли на своих карманных компьютерах, лишенные доступа к главному навигационному компьютеру, они во многом гадали, и капитан ждал, когда сформируется общая точка зрения. 11 минут, — объявил он наконец. При условии, что он не снизит тягу, сейчас двигатели на максимуме. И при условии, что корабль зависнет над облаками на высоте 10 километров, и потом начнет спуск прямо вниз. На это уйдет еще 5 минут. Капитан счел излишним упоминать, что из этих 5 минут самой критической будет последняя секунда. Казалось, Европа решила хранить свои тайны до самого конца. Когда Galaxy неподвижно повис над покровом облаков, внизу по-прежнему не было видно никаких следов суши или воды. Затем на несколько мучительных секунд экраны заволокло серой пеленой. Видимость исчезла, за исключением появившихся на мгновение посадочных опор, выдвинутых теперь, но почти никогда ранее не применявшихся. Несколько минут назад шум сервомоторов, выдвигающих посадочное устройство, вызвал тревогу среди пассажиров. Теперь оставалось лишь надеяться, что хрупкие опоры, не рассчитанные на подобную нагрузку, не подломятся под тяжестью корабля.